Вы психолог? Нет, я инженер, технарь, работаю на ТЭЦ. Сегодня было дежурство. Вам, наверное, не нравится баба радио, предположил Аспирин. Почему? Потому что мне так кажется. Я человек широких взглядов. Она говорила по-прежнему спокойно, но в глазах теперь ясно читался сарказм. Если такое кто-то слушает, значит, это кому-нибудь нужно. Нужно, сказал Аспирин. И ПТУшникам, и водителям, и офисным крысам, и вы напрасно их презираете. Она чуть покачала головой. Алексей, я ведь не спрашиваю, в чем ваша беда, но, может быть, вам стоит поспать хотя бы несколько часов, и тогда вы сможете решить. «Нельзя решить», — быстро сказал Аспирин. «Либо решится само, либо не решится. Все, что я не делаю, получается только хуже». Она разглядывала его лицо, она тактично не спрашивала, чем надо ударить человека, чтобы получился такой вот отпечаток четырех когтей. «А вы не пробовали обращаться в милицию?» Аспирин застонал. «Тогда возьмите тайм-аут», — сказала женщина, снова касаясь губами коньяка. «Просто ложитесь спать». Уже провожая ее, он вдруг спохватился. «Прошу прощения, а как вас зовут?» Суббота. Дорогие мои, сегодня праздник для всего здравомыслящего человечества. Окончилась работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота, всем охота, но не все имеют возможность. Субботнее утро на Лапа Радио, последний уикенд уходящего лета. За окошком солнышко, такое прикольное светило. Оно утром встает, а вечером садится, и так всегда. Вот если бы было наоборот. Ну что же, мы напрасно размечтались. Режиссер дает мне знать, что у нас есть звонок. Есть звоночек, алло, мы вас слышим. Говорите, кто вы и чего хотите в этой жизни. Ой, кажется, девушка испугалась и повесила трубку. Но ничего, зато теперь мы можем спокойно послушать Ладу Дэнс. Что она нам споет? Аспирин говорил, не открывая глаз. Минута и еще минута. Реклама, прогноз погоды, минута и минута, и минута за минутой. Ровное, бодрое, порой даже стильное бормотание Аспирина заполняло собой салоны машин и квартиры, шуршало в наушниках и вырывалось из динамиков. «Если я сумасшедший, — думал Аспирин, на секунду размыкая веки, — то и вы ненормальные». «Дурю вам голову, забалтываю, убаюкиваю, истекаю бредом, могу сейчас...» Не меняя интонация, рассказать всю свою историю, и ничего не изменится. Позвонит какая-нибудь дура и попросит сердючку. Рано утром докторша из поликлиники выслушала Алену и обнаружила у нее бронхит. Долго писала рецепты, нудно объясняла аспирину, как именно правильно ставить горчичники и почему банки – это варварство и каменный век. Пригрозила пневмонии, которая непременно разовьется, если немедленно не принять решительные меры, и рассказала пару случаев из практики, когда детей приходилось госпитализировать, а ведь начиналось с простуды. Аспирин выманил врачицу на кухню. «Может, госпитализировать девочку прямо сейчас?» — спросил доверительно. «А то я, знаете, очень занятой человек, и, может, ей было бы лучше?» Врачица посмотрела на него, как на людоеда. «Знаете, первый раз в моей практике такое предложение. Обычно родители, наоборот, возражают. До смешного доходит». Аспирин почувствовал облегчение, когда за докторшей закрылась дверь. Алена все так же кашляла и все так же горела, но уже вступил в бой антибиотик, и по прогнозу врачицы улучшение должно было наступить завтра, с утра или, в крайнем случае, к вечеру. Уходя, аспирин оставил рядом с диваном термос горячего чая. На медведя, лежащего у Алены, на подушке старался не смотреть. Такси застряло в пробке, а аспирин оказался на рабочем месте в последнюю секунду, надел наушники косо, чтобы не касались раненого уха. Все, кто был в студии, с любопытством воззрились на него сквозь стеклянное окошко, закрыл глаза, чтобы не видеть их, не видеть ничего, забормотал, как шаман, молитву. Еще недавно все мы дружно пели про то, что лето на дворе, все заботы будто будут в сентябре. Вот идет сентябрь, он уже почти пришел, но нам нет до этого дела. Наши заботы будут в другом сентябре, следующего года. А может, они были в прошлом сентябре, и теперь о них можно надежно забыть. Детям скоро в школу, но не отчаивайтесь, все проходит. И школьные годы чудесные, вы скоро будете вспоминать, как страшный сон. Начинается новый час, и с ним начинается наша любимая игра. Кончаем слова по радио. Разумеется, кончаем фразу, то есть, извините за это слово, заканчиваем.